824, 23 июля. Гуру, гуру, гуру, думай, что мы можем все обратить на благо. Урусвати, радуясь, что привыкаешь чуять, как опасны удары вам теперь, также и ваши стрелы дальнобойны. Осознание этого именно теперь важно. С ранних лет дух твой движим лишь необходимостью. Вижу, как истинный поток несется. Ничто не может преградить ему путь. В копилку опыта опускаем каждый день ценный знак. Что означало ужасное видение сегодня ночью? Нам было показано преступление над хорошей девушкой, и только временное неверие не дало нам спасти ее. Видела наше клише. 825, 24 июля. Когда пройдете сад Кашмира, помните о нашем саде. Сад Раджи Чарнойи был в Лехе, много перемен с тех пор на этом месте. Мы видели место Курновову и теперь увидим место последнее. Узнаю ли его? Будешь. Никаких ускорений не бойтесь, ибо все ко благу. Уже указал многое. Теперь стройте мосты и набирайтесь знаний. 826, 25 июля. Удумаю, как приблизить сроки. Срок нашего прихода не может быть отдан пространству. Навострились острые ушки. Так нежно о них говорю, но они о нас так дерзко мыслят. Надо только улыбаться столбняку правительства мира при основании моей страны. 827, 26 июля. Чую, мудро надо гуру принять указ. Надо указ принять. Весело. Думаю, надо Логвану дать понять о светлом будущем. Думаю, надо Логвану напомнить, как легко слагаются дела. Думаю, надо дать понять Авираху, как его путь достоин. Думаю, надо дать понять Паруме, как Буса ее хранит. Думаю, ей надо искать дух о подвиге. Думаю, ей явление доброты поможет. Думаю, ей надо шире думать. Думаю, дух Радны может дорогу найти. Думаю, Модра может остаться верным работником в Америке. Думаю, Ояна должна русских полюбить. Думаю, сердце – скала по твердости, но не по черствости. Думаю, картина Матери Мира теперь ближе. Думаю, гуру, думаю, думаю, думаю. Луч надо. Жертвенное приношение послать. Думаю, дух хуже, нежели знание. Думаю, очень скоро поймет. Думаю, друзья ваши немного стоят. Думаю, немногие могут понять вас. Думаю, дух ваш бывает очень отягощен, ибо пространство кишит миазмами. Явление врага заставило переменить провод сегодня. Мы избегаем изолятора, но когда красный огонь подаст знак, необходимо закрываться изолятором. Я очень доволен опытом. Очень сильное шевеление центра, которое еще недавно вызвало бы сильную боль. Пятно было рождение радуги из серебра. Именно показана природа, озаренная внутренней радугой. Столб огня кундалини похож на свет печки. Худо, когда этот свет бушует волнами. Хорошо, когда поднимается столбом, только требует покоя. 828, 27 июля. Душу можно положить за дочь мою. Река столетий лишь приблизила меня к ней. Дочь моя, никогда еще не сидела ты перед моим изображением. Луч мой являет тебе мою радугу. Дочь моя, я мудро явлю тебе врата дома нашего. Дочь моя, нужна ты в явлении чуда, дай мне явить мою щита силу. Дочь моя, покрой сводом храма наш собор. Дочь моя, умилены мы видеть в одних стенах три изображения наших. Дочь моя, явимся туда, где почитаемо имя твое будет. Дочь моя, чудо у Лабнора заповедано. Передал слова нашего владыки. 829, 28 июля. Как роса светлого утра, слезы твои, Урусвати, дух твой коснулся великой правды. Этими касаниями сияет мощь братства. Христос зов посылал тебе. Я вчера говорил о сроках. У тебя сохранены сроки. Не все переносится на бумагу. Нужное не упустим. Широко летит птица Сирин, и мощен прибой на Северном море. Широка благовесть, колоколами уносимая, и мощен хор сердец человеческих от горных обителей Тибета до лесных скитов Беломорья. Куем молитву о чудесном учителе. На копьях Монголии и штыках русских подымем бесстрашие символ, коснемся улыбкой радости. Своды Христа домов и притворы молелен Будды да светятся трое жемчужин, и да будет свет до скончания века. Слава и ныне, и во веки веков. 830, 29 июля. По мукам Христовым узнают любовь к миру. Дочь моя, любовь человеческая не знает любви космической, и чудо строения новой страны утвердит построение нового мира. Больше не надо страдать Христу, дух пусть залечит его раны, дух пусть причастится из чаши отваги, дух помнит причастие из чаши отваги. Явились сомнения, был ли дан глагол в предыдущей фразе. Было. Дух явленный, лишь пропущено. Дух учителя знает, где лежит чаша. Дух мой знает, как найти ее. 831. 30 июля. Являю каждый день важные знаки. Показал, как будет найдена чаша. Сегодня имеете путь ее. Луч мой хорошенько, Фуяма, пойми. Чудо защитит вас. Фуяма, пойми. Урусвати правильно о храме думает. Думаю, чудо явит ступень к освобождению земель Урукаи. Знаю чашу. Она горела огнем в Лондоне.